Согласен. Вот и ладушки. Пусть не думают, мы-то дураки, а они-то нет. Так кто я? Вы мне, наконец, это скажете, а то я весь извелся уже. Скажу. Вы, Ариэль, военный летчик. Хороший летчик. Результативный. 8 сбитых — это вам не фунт изюма. По воинскому званию вы старший лейтенант ВВС. Ночной истребитель Московской противовоздушной обороны. Оттуда отбирали лучших. До того воевали в небе Китая, оказывая интернациональную помощь в борьбе с японскими агрессорами и войне с белофинами поучаствовать успели. Награждены орденом Знак Почета. Это все, что я знаю про вашу профессиональную деятельность. Доктор малость передохнул, отирая выступивший на лбу пот. Я эту паузу переждал молча. Не спугнуть бы. Сам уже давно понял, что жить мне тут нормально можно будет только по легенде доставшейся мне тушки. Иначе чучелком. В безымянной могилке. Времена тут отнюдь не травоядные, судя по тому, как доктора трясет. Рождение вы 1917 года. 13 сентября по новому стилю. Вы, можно сказать, ровесник республики. Значит, вам исполнилось полных 24 года. По задокументированной национальности вы еврей, но не обрезаны. Чем не обрезан? Переспросил я заинтересованно. У вас не обрезана крайняя плоть на детородном органе. Что как раз и удивило Сонечку. У евреев и у мусульман она обрезается по традиции. У евреев в младенчестве, у мусульман, кажется, лет в 10. Остальные народы этого не практикуют. По крайней мере, в Европе. Однако, а мне так показалось, что у Сонечки далеко не академический интерес был к осязаемому воплощению моей мужественности. А доктор продолжал. Вы коммунист, кандидат в члены ВКП. Образование у вас среднее специальное. Вы окончили 7-летнюю единую трудовую школу, аэроклуб и военное училище летчиков. И, наконец, главное, происхождение, из крестьян. Как вам удалось это, мы уже вряд ли узнаем. Но это настраивает на изворотливость вашего ума и питает надежду. А как мне узнать, что такое коммунист? Ну, знаете ли, возмущенному удивлению доктора не было предела. В том-то и дело, что не знаю. Завтра я, как только откроется библиотека, дам вам устав и программу партии. И маленький такой нюанс, у нас принято в большинстве случаев говорить просто партия вместо полного названия Всесоюзная коммунистическая партия. Потому как в стране осталась только одна политическая партия. Так сложилось исторически в горниле гражданской войны. Доктор встал из-за стола, приоткрыл дверь в кабинет и попросил кого-то в коридоре мне с моего места невидимого пригласить к нему сестру-хозяйку. «Приготовьтесь к длительным допросам с самыми разными людьми», — добавил Туровский, обернувшись ко мне от двери. «И к тому, что все вами сказанное в разных кабинетах будет перекрестно перепроверяться. Возможно, что и превратно толковаться. Требуйте очных ставок с теми, кто мог бы вас опознать как Фрицена. Но я не помню никого». «Хорошо. В ваш полк я сам сообщу, что вы воскресли». Отвернулся и распахнул дверь. «Вот, няня, вы-то мне и нужны», — сказал он толстой женщине, закрывшей собой весь дверной проем. «В какой палате есть свободные места, но в другом крыле, нежели ранее лежал Ариэль Львович. Но палата должна быть командирской. У ампутантов 3 койки свободные, Соломон Иосифович. На втором этаже», — сообщила та требуемую информацию. «И как раз в противоположном крыле». «Прекрасно», — улыбнулся доктор. «И белье ему выдайте взамен того, что в морге осталось. То сразу в стирку». Военврач протянул мне руку для пожатия, я в ответ протянул свою, и пожатие состоялось. «Советую вам хорошенько выспаться. Завтра вам силы понадобятся. Спокойной ночи. И удачи вам. И терпения. Помните, что терпение — это та добродетель, которая позволила нашему народу выжить за 2000 лет. Вот практически и весь мой первый день. Да, еще ужином няня покормила. Пшенной кашей с постным маслом в пустой столовой. Выдала она же белье в коптерке, рубаху и кальсоны. Там же я его и натянул на себя, мельком заглянув в зеркало. Отражение мне понравилось. Кроме роста, мелкая мне тушка досталась. Вот и все, что было до палаты с этими замечательными командирами. Решив, что если я не хочу попасть в руки кровавой гибни, то отныне мне быть суждено только Фриценом. Вот и буду Фриценом. И даже Арилем. Смущает меня только ношение чужих наград за чужие подвиги. Я-то знаю, что я не Фрицен. Только вот на самом деле, кто я? Кто бы подсказал? Все, спи уж, еврей новокрещенный. рожденный сразу в 24 года. И я уснул, так и не вспомнив, что такое кровавая гебня, и почему мне надо ее бояться. Так спал до самого утра без сновидений, хотя заказывал во сне увидеть Сонечку. Но на это госпитальный сервис не раскошелился. 2. Солнечное утро принесло хорошее настроение и госпитальную услугу в виде лысого как коленка старого хромого парикмахера, который, разведя в стаканчике какой-то мыльный порошок, по очереди побрил всю палату устрашающей опасной бритвой, которую правил на широком солдатском ремне, заранее привязанном к спинке кровати. И спида не бояться, пронеслось в голове. Стоп, что такое спид? Хорошо побрил, гладенько, без порезов. Под байки из ранешних времен, как он брил Шаляпина и прочих знаменитостей начала века. Мне как новичку достался рассказ об организации цирульного бизнеса при проклятом царизме. Сходу ляпнув мыльным помазком меня по губам старик-парикмахер, намыливая мои щеки, рек свой мемуар. Дело свое я вел на трубе. Основная моя публика была артистической, не носящей на лице никакой растительности, а посему вынуждена бриться ежедневно. Маман Дальский, к примеру, брился даже дважды в день, так быстро у него отрастал волос. Утром он брил себя сам, а вот к вечеру, приуготовлявшись к сценическому гриму, особенно к роли Отелло, он уже требовал квалифицированной услуги. Двойной компресс, Вежиталь, Брялин. Последние сплетни от Бродобрея. Мамант у меня не столько брился, сколько расслаблялся перед спектаклем. На каждую премьеру он обязательно оставлял мне контрамарку, не то, что Шаляпин, который вечно вместо 65 копеек норовил всучить мне полтинник. Жадный был человечишка и большой матершинник. А вот цирковые с Цветного бульвара ко мне не ходили, хоть и рядом совсем, скопидомничали и сами брили друг друга. Да и грим у них грубый такой, можно и на щетину класть. А без грима там только Дуров выступал со зверушками. Бог с ними. Потому, как главный мой доход был не с мужчин, а с женщин, ибо мало кто умел, как я, хорошо брить ноги. С утра у меня был дамский прием, мужской только с обеда. Я даже специально держал работницу, которая, пока я трудился над дамскими ножками, делала клиенткам жуткие увлажняющие маски на лицо. Как взглянешь, так вздрогнешь. Женщине что надо? Кроме услуги она желает, чтобы ее выслушали. Так, что место бойкое было. Там же на трубе при втекании на площадь Рождественского бульвара с одной стороны бульвара стоял Богородица Рождественский женский монастырь, с другой стороны, прямо визави, был дом свиданий для благородной публики. Так вот, прежде чем заголяться перед любовниками в этом доме, светские львицы чистили свои перышки у меня в заведении. Улучшали, так сказать, свой товарный вид. И не только их ноги требовали моих умелых рук. Я вам авторитетно скажу, товарищи средние командиры, что хуже женских волосатых ног есть только женская волосатая грудь. Приходилось мне и такие перси выбривать. А что делать? Женщинам всегда хочется быть красивыми не только на взгляд, но и на ощупь. Особенно перед романтическим свиданием. И нет таких затрат, перед которыми бабы остановятся в достижении желаемого. Ну, вот, теперь и вас, молодой человек, можно выпускать на свидание, ибо мужчина, который чуть симпатичнее обезьяны, уже красавец. Особенно если он с положением, как говорил Козьма Прутков. Если хочешь быть красивым, поступай в гусары. Это у кого же из артисток была волосатая грудь? Полюбопытствовал Коган. Бродобрей усмехнулся и тайком от политрука подмигнул мне. Когда работаешь с людьми, то главное держать язык за зубами и хранить случайно доставшиеся вам частные тайны. Поэтому даже простое бритье у меня стоило не 16, а 65 копеек. А как же сплетни, как обязательная приправа к бритью? Удивился Раков. Одно другому не мешает. Сплетни на то и сплетни, что эта субстанция общедоступная в отличие от тайны, ответил парикмахер, как отбрил. Мда, очень, конечно, занимательная и познавательная информация. Но чем она мне может помочь в обещанных мне доктором крысиных бегах? Или тараканьих? Было о чем подумать после ухода словоохотливого цирюльника. Особенно, о том, как он со своей повышенной болтливостью умудрялся хранить тайны. Пока все тихо, но ведь только-только завтрак развезли. Манная каша сладкая на молоке, хлеб, масло сливочное и чай с колотым сахаром. Нам, как лежачим, с доставкой в палату. Врачей пока не видно. Вся начальственная братья еще по домам харчится. Включили тарелку радиотрансляции для лучшего усвоения манки. Красивый женский голос произнес: «А от Советского информбюро. В течение ночи на 2 января наши войска вели бои с противником на всех фронтах. Активизировалась гитлеровская брехня о налетах немецкой авиации на Москву. Немецкое командование завело манеру публиковать лживые сообщения о якобы успешных действиях немецкой авиации на Востоке. Особенно рьяно упражняется в этом берлинское радио с тех пор, как гитлеровская армия терпит одну неудачу за другой на советско-германском фронте. Так, например, 28 декабря немцы сообщили по радио о том, что их самолеты продолжали бомбардировку Москвы. 31 декабря гитлеровцы оповестили по радио: вчера соединения германской авиации совершили несколько налетов на Москву. Гитлеровские пустобрехи подобными сводками лишь ставят себя в глупое и смешное положение, ибо в указанные дни небольших и малых соединений германской авиации над Москвой не появлялось. 30 декабря два немецких самолета подходили к столице, но были обращены в бегство после первых же выстрелов советской зенитной артиллерии. Своей брехней о несуществующих действиях немецкой авиации гитлеровцы продолжают одурачивать немецких обывателей, скрывая свои поражения на советско-германском фронте. А сейчас послушайте классическую музыку в исполнении симфонического оркестра Московской филармонии. «Саш, выруби этот лесопильный завод», – жалобно попросил Раков при первых звуках дюжины скрипок. «А ведь и, правда», – заметил политрук под увертюру, выключая репродуктор. «Последнюю неделю я по ночам сигнала воздушной тревоги не слыхал. Слышь, летун, хорошо ваши работают». Последняя фраза, как я понял, это мне. «Мне это приятно слышать», — облизал я ложку с сожалением. Порцейка была все же маловато. Хоть и не помню ничего, но мне гордо сознавать, что принадлежу к воздушной обороне столицы. «Молодцы, военлеты», — констатировал Данилкин. Потом пришел доктор Соломон Иосифович и принес мне, как обещал, программу и устав партии, чем вызвал нездоровый интерес однорукого политрука. Вызнав, зачем мне понадобились эти тонкие брошюрки, он заявил: «Не беспокойтесь, доктор, коммунистический зачет я у нашего героя сам приму. Александр, давайте я сначала их прочитаю», — попросил я. «Ари, если что будет непонятно, обращайтесь», — предложил Коган. «Мне все равно тут делать нечего». Он взял с тумбочки кавалериста папиросу со спичками и ушел курить в туалет. Но почитать мне не дали. Пришла дежурная медсестра с градусниками. Засунула нам их под мышки под запись показаний на температурные листы, висящие на фанерках, прикрепленных к спинкам кроватей. Отделила таблетками и стаканчиками с декоктом. Потом был обход, который делал доктор Багарас в окружении стайки прихорошеньких девиц, практиканток из медицинского института, для которых мы выступали наглядными пособиями, с личными пояснениями лауреата Сталинской премии. Как я не приглядывался, никак не мог на глаз отличить его знаменитые протезы от настоящих ног. «А вас, товарищ Фридсон», — заявил Багарас, наигравшись со сгибанием моей ноги, той, что в гипсе, «отправляем на рентгенографию. И если никаких патологий нет, снимаем гипс и бегом на лечебную физкультуру». «Ларочка», — обратился он через плечо к одной из девиц, — «запишите Фридсону, рентген, Данилкину, костыли, хватит ему бока отлеживать, Ракову, массаж культей и мускулюс глютеус, а Когана направим на военно-медицинскую комиссию». «Как, Александр, надоело вам, небось, кроватные сетки продавливать?» «Давно пора», — откликнулся политрук. «Меня на фронте ждут. А вот про фронт, товарищ Коган, вам придется забыть», — осадил его Багарас. «Чтобы воевать, надо обе руки иметь. Но вы можете заменить здорового человека в тылу парторгом военного завода, к примеру, и принести существенную пользу фронту, отправив в армию здорового человека из тыла». День потихоньку стал набирать свою инерцию как маховик, несмотря на то, что у каждого кабинета пришлось посидеть в коридоре. Благо банкетки стояли часто. «У нас без жданок нигде и никуда. Даже в отсутствии живых очередей, я уже успел пожалеть, что оставил партийные брошюры в палате. Рентген, в отличие от многопишущих приходящих специалистов, много времени не занял. Специалист был один, молодой, чуть ли не студенческого возраста, но в ядовито-зеленых петлицах носил целую шпалу. И помещение мне показалось избыточно пустым, пока не обратил внимания на пустой фундамент от второго аппарата, куда-то явно демонтированного. «Садитесь сюда», — напутствовали меня рентгенолог, — «ногу вытянуть вот туда, замереть и не шевелиться». Пленка нынче дефицит. Испортите лист, другому раненому не хватит. И это останется на вашей совести. Немного удалось почитать устав партии перед обедом. Но совсем немного. Привезли на каталке с процедур Ракова, и он взахлеб делился с сопалатниками своими яркими впечатлениями. Эх, братва, какое же это невыносимое наслаждение, когда твою попочку ласково гладит и мнут умелые женские пальчики. Я чуть не кончил. Он так вкусно об этом рассказывал, что вызвал искреннее чувство зависти. По крайней мере, у меня. Вспомнил Сонечку, ласковую к моим почти умершим гениталиям. Остановил излияние танкиста только прибывший обед. Кормили нас вроде неплохо, блюда все были простые, но готовили их вкусно, и все равно оставалось легкое чувство голода. Мне так было мало, чтобы почувствовать себя сытым. Когда я это объявил всей палате, то сопалатники громко смеялись. Просто привык ты, Арик, к шоколаду, к ворошиловскому завтраку, ситному хлебу, вареным яйцам и копченой колбасе по летной норме. К хорошему быстро привыкаешь, просветил меня Коган. А нам так эта пайка даже лучше фронтовой, окопной. На фронте в период отступления питание трехразовое. Понедельник, среда, пятница, криво улыбнулся политрук. Это если еще полевую кухню не разбомбят. Это точно, согласился с ним кавалерист Данилкин. Сколько раз бывало вообще без обеда, когда полевая кухня от эскадрона отставала, а в рейде по тылам немецким. Последнюю неделю перед выходом через линию фронта не мы, ни кони вообще ничего не ели, нечего стало, кончилось продовольствие, а добыть у местных, так немцы на загривке висели. После обеда вышел покурить вместе с Коганом в мужской туалет на этаже. Пахнущее мочой и хлоркой заведение с монументальным, во всю стену, постоянно сочащимся водой писсуаром и напротив три очка в ряд без перегородок, вмазанные в бетон вокзальные гнезда орла. Между ними проход широкий, метра три. Высокий потолок не дает табачному дыму скапливаться внизу. В туалете довольно прохладно, несмотря на висящие над писсуаром три больших радиатора водяного отопления на стене. Угостился у политрука папиросой, огоньком к ней. Спросил, а когда тут папиросы выдают? Скоро уже, ответил он, затягиваясь дымом. Числа 5-6. 25 пачек на месяц. В пачке 25 папирос. Вот и считай. Это если тебя повторно на довольствие поставили. Ты же у нас человек со справкой, что помер. А таких с довольствия снимают, ржет весело. Но ведь меня кормит. Задумался я. Ну, что там с большого котла выкроить еще одну порцию? Протянул политрук. А вот табак, кофе, сахар, спирт, продукты строгой отчетности. Значит, я тут не свой сахар ем. Угомонись с угрызениями совести. На одно рыло интендант всегда найдет внутренние резервы. Ты лучше скажи, что тебе непонятно в уставе партии. Да практически все понятно. Просто написано, доходчиво. Вот только смутил термин «демократический централизм». Вроде как круглый угол. О, батенька, эта дефиниция имеет славную историю. Дореволюционную еще. Политрук настроился на лекцию, но тут в туалет ворвался новый персонаж. Лет 40 с бритой налысо костистой головой. В отличие от нас в пижаме, но сшитые из такой же толстой байки, что и наши халаты. Сел орлом на дальнее от нас сачко, и громко испортив воздух, заметил. Делать вам больше нечего, как демократический централизм в сортире обсуждать. Лучше анекдот бы рассказали, а то тут с тоски можно сдохнуть. Другие госпитали хоть артисты посещают, а тут никого. Коган оживился. Потому что это не госпиталь, дядя, а пункт формирования полевых госпиталей, госпиталь с октября в Горьком находится, и повернулся ко мне. Действительно, Ари, ты какие-нибудь анекдоты помнишь? Меня как холодом обдало от этого слова анекдоты. Таким, что заставило поежиться, почувствовать опасность. Почему, не понимаю, но чувствую, что за благо будет сократиться. Навскидку не вспомню, ушел я от темы на всякий случай. Ну, тогда я вам расскажу, заявил мужик, тщательно разминая газетку на очке. Вызывает к себе председатель колхоза передовую доярку. Говорит ей, Машка, тут до тебя с города корреспондент приезжает. Будет тебя, это, читает с бумажки, интервью и рвать. Вот, а та в свою очередь его спрашивает, а что это такое? Председатель плечами пожимает, сам не знаю, но ты на всяк случай подмойся, и ржет. Заразно так, что и мы засмеялись. Затушили бычки, и вывались в коридор, посмеиваясь. а госпиталь в Москву вернется. Спрашиваю Когана, шкандыбая костылем до палаты. Куда он денется? Конечно, вернется. Немца от Москвы отогнали. Поспокойней стало. Вы вот бомбить нас уже не даете. Сейчас чуть ли не все школы под госпитали под Москвой переоборудуют, а тут такое здание простаивает, специальное чуть ли не на 2000 коек. Не по-хозяйски будет. А насчет скукоты полковник прав. Какой полковник? Какой? Какой? Сам в сортире видел какой. Лысый. Целый командир дивизии. Его сюда из центрального госпиталя наркомата перевели под опеку Туровского долечиваться от грудной жабы. А я опять засмеялся. Дошла до меня соль анекдота. Как до жирафа. Товарищи, тише, пожалуйста, шикнула на нас поста медсестра. Это вы выздоравливающие, а тут и тяжелые лежат. Все, все, Наденька, молчим. Исихию приняли, заверил ее политрук. Из нашей палаты доносились приглушенные звуки баяна. Я в очередной раз подивился толщине стены и хорошей звукоизоляции этого старинного здания. Танкист, сидя на кровати, мучил гармонь, тихо подвывая тонким жалостным голосом. Старенький дом с мезонином, чуть потемневший фасад, густо заросший жасмином старый запущенный сад. «Смотри, Ари», — усмехнулся Коган, — «человек уже готовится к гастролям по барахолкам и рынкам. Застуженный деятель из кустов, две лауреатских медали не дали. Заткнись, а!» — попросил танкист. «Надоело твое ерничанье. Что мне без ног тут вставай, страна огромная, разучивать? Так не встану же, ни на что!» Последнюю фразу он чуть не выкрикнул. «Вот-вот», — поддержал танкиста кавалерист, что обматывал свои новенькие костыли бинтами. «Я же терплю, хотя он тут безбожно Есенина перевирает. И вы потерпите. А как правильно?» — спросил я, усаживаясь на койку, и отставляю свои костыли в сторону. Заметил про себя, что идея моя пошла в массы, но мне же бинтов с ватой для костылей и не дали. Вот так всегда у нас. Камеско оставил свое занятие, закатил глаза под брови и с любовью, с чувством продекламировал. «Приехали. Дом с мезонином. Немного присел на фасад. Волнующе пахнет жасмином. Плетневый его палисад. А ты прочти все», — попросил Коган. «А обвинять в упадничестве не будешь». «Понял, капитан Бровь. Как у вас водится?» «Нет, не буду», — заверил его политрук. «Я насмотрелся на фронте разного, давно понимаю, что бойцам после боя не агитки нужны, а романсы для душевного отдохновения. Агитка она до боя хороша, чтоб зубы скрипели от злости. Потом мы сидели по койкам и тихо, открыв рты, слушали гениальные строки рязанского парня почти до ужина. Если и есть в нашем мире магия, то только такая, магия стихотворного слова, с одним условием. Поэт должен быть настоящим магом, а не рифмоплетом, которых нынче развелось как блох на барбоске. Две строчки срифмовал, уже поэт, будьте любезны. Настоящая магия заставляет дрожать струны души в унисон слову. Кавалерийский капитан оказался большим любителем Есенина, а я из него вспомнил только напевное «Ты жива еще моя старушка» и то не все, но хоть что-то. Вот, закончил вечер декламации капитан, а ваше поколение так уже не умеет, Саша. Впервые при мне капитан назвал политрука по имени. Когану было по 30, Данилкину за 40. Умеет. Наше поколение не хуже вашего умеет, взъерепенился политрук. А то поколение, что идет нам на смену, уже доказало, что оно даже лучше нас. И прочесть можешь, прищурил левый глаз кавалерист, подначивая. Могу, политрук чуть задумался и своим хрипловатым голосом отрывисто начал читать стихи. Есть в наших днях такая точность, что мальчики иных веков, наверное, будут плакать ночью о времени большевиков и будут жаловаться милым, что не родились в те года, когда звенела и дымилась, на берег рухнувши, вода. Они нас выдумают снова, сажень косая, твердый шаг, и верную найдут основу, но не сумеют так дышать, как мы дышали, как дружили, как жили мы, как в попыхах. Плохие песни мы сложили, о поразительных делах, мы были всякими, любыми, не очень умными подчас, мы наших девушек любили, ревнуя, мучась, горячась, мы были всякими, но мучась, мы понимали. В наши дни, нам выпала такая участь, что пусть завидуют они нас выдумают мудрых, мы будем строги и прямы, они прекрасят и припудрят, и все-таки пробьемся мы, но людям Родины единой, едва ли нам дано понять, какая иногда рутина, вела нас жить и умирать, и пусть я покажусь им узким, и их всесветность оскорблю, я, патриот, я воздух русский, Я землю русскую люблю. Я верю, что нигде на свете второй такой не отыскать. Чтоб так пахнуло на рассвете, чтоб дымный ветер на песках. И где еще найдешь такие березы, как в моем краю? Я б сдох, как пес от ностальгии, в любом кокосовом раю. Но мы еще дойдем до Ганга, но мы еще умрем в боях. Чтоб от Японии до Англии сияла родина моя. Чьи стихи? Я раньше их не слышал, задумчиво спросил Данилкин. Твои? Нет, смущенно ответил политрук. Павла Когана, брата моего троюродного. А слышать ты их и не мог. Он мне их в письме прислал в сентябре прошлого года. Не Есенин, конечно, но у парня большое будущее, вальяжно напророчил кавалерист. Нет у него никакого будущего. Был он лейтенантом полковой разведки. Политрук закрыл лицо единственной ладонью. Дочка осталась, Оленька. Да тонкая тетрадка стихов. От других этого не остается. Отодвинув смявком мехов баян над себя, тихо пробормотал танкист Раков. А ты, Ариэль, что нам прочтешь? Господи, лезет же всякая чушь в голову. А что поталантливей, то вроде как тут опасное. Такое вот декламировать про широкую грудь осетина. Лучше что-нибудь из старого, до нынешнего времени. О, есть на злобу дня. Откинул на стенку голову и, как умел, прочитал. Мы были высоки, русоволосы. Вы в книгах прочитаете, как миф, о людях, что ушли, недолюбив, недокурив последние папиросы. И умолк. А дальше? Спросил Коган. Дальше не помню, скрипнул я зубами. А чьи стихи? Не отставал от меня политрук. Если бы помнил, казал бы. Жаль, что не помнишь, встрял кавалерист. Сильные строки. Очень сильные. Ничего, успокоительно сказал мне танкист. Может, что другое зацепит, и все вспомнишь. Ты, брат, главное, внутрь себя не ныряй. Спасибо, я подтянул костыли, встал на них. Подошел к кавалеристу. Пошли, покурим в туалет, предложил. Вместе с Коганом помогли Данилкину встать на его единственную ногу. Поддели его костылями и пошкундыбали втроем курить. Без руки, без ноги и без головы. Ужин с его вечной пшенкой прошел под сводку с фронта. Мощный баритон пророкотал в черной тарелке. В течение 2 января на ряде участков фронта наши войска продолжали наступление, успешно преодолевая попытки немецко-фашистских войск создать для себя новые оборонительные рубежи. Наши войска заняли ряд населенных пунктов и в их числе город Малоярославец. По уточненным данным, за 31 декабря уничтожено не 12, как об этом сообщалось ранее, а 31 немецкий самолет. За 1 января уничтожено 28 немецких самолетов. Наши потери – 9 самолетов. За 1 января наша авиация уничтожила 8 немецких танков, 595 автомашин с военными грузами, 334 повозки со снарядами, взорвала и сожгла 6 железнодорожных составов и рассеяла более 3 полков немецкой пехоты. Слушать после сводки пения Руслановой по радио я не остался. Оказалось, что она мне не нравится, хоть и поет хорошие песни. Голос ее не нравится. Неискренний какой-то. Спустился на цокольный этаж в надежде столкнуться с Сонечкой. Не нашел. Ее дежурство закончилось, и она уже ушла домой. Грустно. Зато нарвался на Соломона Иосифовича. Тот взял меня твердыми пальцами за рукав, отвел к зашторенному черной крафт-бумагой окну. Усадил на банкетку и отечески так произнес. Соню искали. Надо же извиниться перед девочкой, промямлил я. Ариэль Львович, я все понимаю. Не был бы я циником, не был бы хорошим врачом. Соня сейчас в таком возрасте, что соблазнить ее ничего не стоит. У девочки подростковый шторм в крови. Как там, в модной песне по радио поется. А с 17 годов мучит девочку любовь. Вот-вот, безотносительно. Есть объект такой страсти или нет его? Природа так захотела. А где прорывается природа, разум часто бессилен. Особенно у женщин. А вы летчик, герой. И сам на лицо хорош. Язык подвешен, что немаловажно. Не устоит девочка перед вами. Но, такое вот дело. Я обещал ее родителям, что за ней присмотрю. Да-да, именно в этом смысле. Но как врач и старый циник прекрасно понимаю, что против природы не попрешь. Я вас очень прошу, если у вас с Соней сладится, то пусть это случится за пределами госпиталя. Так моя совесть будет хоть немного спокойна. Договорились. Да я. Доктор рукой меня осадил. Вот именно, да ты. Я что хотел-то? Вот. Туровский вынул из кармана сложенную 8-ушкой газету. Вам на память. Тут указ о вашем награждении опубликован. Берите. Насовсем. Спасибо, доктор. Всегда. Пожалуйста. Мне самому приятно сделать доброе дело. А теперь в палату. Таблетки принять и спать. Спать. Сон – лучшее лекарство, которое только изобрела природа, пожал мне плечо и пошел не оборачиваясь. Знал, наверное, мудрый доктор, что я никуда не пойду, пока не прочитаю газету. На первой полосе красной звезды был мой портрет. Ну, как мой, моей тушки. То же самое лицо, которое я видел в зеркале у костелянши. Бравый военлит в фуражке с птичкой, тремя кубарями в петлице и орденом на груди. Рядом заметка «Нет выше подвига, чем жизнь положить за други своя», про то, как адъютант старшей эскадрильи Энского и обстарший лейтенант Фридсона, Эль, назначенный ведущим эскадрильи истребителей МиГ-3 в ночь с 27 на 28 ноября 1941 года, отражал вражеский налет на столицу. Фридсон был опытным летчиком-истребителем, и его самолет нес на борту 7 красных звездочек, означающих 7 воздушных побед над врагом. Эскадрилья в ту ночь сбила 3 Хинкеля 111, остальных рассеяла и отогнала от Москвы. Уже возвращаясь с задания, сталинские соколы заметили еще одну армаду вражеских бомбардировщиков, надвигающихся на спящий город. Старший лейтенант Фридсона, Эль, приказал атакуем. И летчики отважно бросились на врага. И тут у Фридсона закончились патроны. Почти весь боекомплект он использовал в прошлом бою. И верный сын отчизны пошел на таран, решив не допустить, чтобы враг смог сбросить бомбы на спящий город. Самолет с номером 3 из «Виража», как «Беркут», упал на ведущий вражеский «Юнкерс-88», рубя своим пропеллером хвост бомбардировщика. Но этого оказалось мало. Тогда коммунист Фридсона, Эль, выпустил шасси и ударил ими по кабине летчиков. Столкновение самолетов было неизбежно. Ведомые адъютанта эскадрильи видели, как «Юнкерс» подмял под себя «Миг», и оба самолета стали падать. При этом от «Мига» отлетело крыло, и самолет закружило. Но храбрый советский пилот успел выпрыгнуть с парашютом. Казалось бы, герой спасся после своего подвига. Ан, нет. Горящий обломок «Юнкерса» пролетел рядом, и от него вспыхнул парашют старшего лейтенанта Фридсона А. Эль, и советский летчик упал на землю с высоты 800 метров и разбился. За мужество, героизм и самопожертвование, за повторение подвига Талалихина, проявившееся в ночном таране вражеского бомбардировщика в небе столицы, командование представило старшего лейтенанта Фридсона Ариля Львовича к высшей награде Родины, званию Героя Советского Союза. Посмертно. Вечная память герою. А. Кривицкий. Ниже шел сам текст указа. Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза старшему лейтенанту Фридсону А. Эль. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» старшему лейтенанту Фридсону Арилю Львовичу. Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин. Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин. Москва. Кремль. 27 декабря 1941 года. Уф, вот это наследство оставил мне Ариэль Львович Фридсон. Теперь я куда угодно могу пройти без очереди. Типографский бланк могу завести для обращений в инстанции. Только и взвалил он на мои плечи порядочно. Я теперь живу за себя и за того парня. Так что, первое, надо соответствовать статусу героя. И не опозорить имя Фридсона. Он-то настоящий герой. Второе. Научиться летать на самолете и не хуже, чем это делал Фридсон. Третье. Бить врага настоящим образом. Мы все равно победим, по-другому просто быть не может. Откуда я это знаю? Отсюда, стучу себя пальцем по лбу. 9 мая, который мы праздновали, День Победы. Именно так, с большой буквы каждое слово. А вот как зовут меня настоящего, так и не вспомнил. Хотя, что считать настоящим? Упираемся тут в основной вопрос философии. Что первично, душа или тело, идея или материя, а это вопрос фидеистичный, принимается только на веру, а все остальное уже из этого и вытекает. Ой, не ляпнуть бы так при упертых марксистах этого времени. Товарищ Фридсон, пора в палату. Лекарство принимать, окликнули меня. Сестра с нашего этажа, наверное, ее за мной Туровский послал. Иду, сестричка, потащил под мышку костыль. Лет ей где-то 35 точно есть. Так. что на сестру тянет, что муж с фронта пишет?» — спросил уже Шкандыбая в сторону лестницы. «Не идти же молчаливым Бирюком. Мне этот разговор ничего не стоит, даже времени, а ей приятно. Да что он может писать при такой цензуре? По половине письма тушью вымарано. Остается только: воюем, бьем врага со всей своей пролетарской силы, люблю, целуй детей. Я боюсь, как бы не замерз он там, холода-то какие стоят, давно таких не было. Я от старого свитера рукава распустила и связала ему варежки такие, с пальцем, чтобы на курок нажимать удобно было, и носки толстые. И вместе с этим свитером, считай теперь жилеткой, выслала посылкой. Вот и гадаю, дойдет, не дойдет. Дойдет, обнадеживаю ее. А что холодно, то тоже хорошо. Немцы вымерзнут, они непривычные к морозу. И одеты плохо. Да, зато мы привычные, только если полушубок романовский дадут да валенки. А как если в одной шинелишке останется и в ботиночках с обмотками? Женщина истово перекрестилась: Пресвятая Богородица, спаси, сохрани, заступись перед сыном своим за раба Божьего воина Афанасия. Аминь. Сколько лет мужу? 43-й пошел. Большой уже мальчик, усмехнулась медсестра. Что ж его призвали не в срок? Так он доброволец. В дивизии народного ополчения комиссарит в батальоне. До войны он парторгом на заводе был, на фрезере. А дети как? Одни дома. Что им будет? Они уже взрослые, самостоятельные. В 8-й класс пошли. По ночам на крыше зажигалки тушат, сказала с гордостью. Двое их у меня, близнецы-сорванцы. Ой, подождите, я вам тут, на посту таблетки дам. Вот водичка, запейте. Спасибо, отдал я пустую мензурку. Вы сами только выздоравливайте быстрее, товарищ Фрицен, да прикройте моего Афаню сверху, чтоб ему воевать было ловчее. А то сказывали, лютует фашист в воздухе, бомбит и бомбит бойцов наших. А вы, сказывают, их сбивать умеете, фашистов проклятых. Обязательно, как только так сразу, ответил я ей. Спокойной ночи. Как звать то вас? Да зови Васильевной. Меня все тут так зовут. В темной палате ярко, как два красно-желтых карлика, звездами мерцали папиросы у окна. Ари, давай подгребай к нам на ночной перекур, пока обхода нет. Коган подал голос с форточки. Подошел, взял папиросу, прикурил. И после первой затяжки спросил Камеска: Иван Иванович, странно мне, что вы в вашем возрасте всего лишь капитан. Но если это для вас вопрос неприятный, то можете не отвечать. Да все просто, Ариэль. После гражданской я 10 лет прослужил старшиной эскадрона, на сверхсрочной, и думал до пенсии старшиной служить. А на смотре сам Буденный за отличную рубку шашкой мне часы серебряные вручил да и направил в приказном порядке меня под Ленинград на курсы. Я ж не знал, что это такое. Оттуда я через полгода вышел уже по третьей категории, кубик в петлицу, и на взвод. В 35-м аттестовали на старшего лейтенанта, а в 38-м эскадрон поручили, шпалу кинули и медаль ха-ха летка на грудь повесили. Удовлетворил твое любопытство. Угу, промычал я, потому как в это время затягивался табачным дымом. Что еще хочешь знать? Не стесняйся, а расскажите про гражданскую войну. 3. На третий день жизни мне наконец-то дали выспаться. Всласть. Проснулся я только после того, как репродуктор включили. Кайфоломовы. Я бы еще притопил минуток так 120 в охотку, подумал я, не открывая глаз, зевая и пропуская мимо ушей слова диктора, читающего сводку с нудным перечислением трофеев Юго-Западного фронта. А когда открыл глаза, то меня порадовал шедший за окном густой пушистый снег. И погода нелетная сегодня, отметил автоматически. Из динамика наконец-то вылетело что-то конкретное не про трофеи. В течение ночи на 3 января наши войска вели бои с противником на всех фронтах. Затем на 3 голоса радио запело мелодичные украинские народные песни и под них как раз внесли завтрак, как поросенка с цыганским выносом в ресторане. Кстати, откуда я знаю про поросенка с выходом? На завтрак сегодня для разнообразия к манке прилагался толстый шматок омлета, а вместо чая был кофе с молоком, бочковый, судя на вкус, с заранее растворенным сахаром. Вот и до нас доехали яйца Черчилля, хохотнул Коган, приступая к трапезе. Какие яйца Черчилля? Мы трое спросили его, чуть ли не хором. Яичный порошок американский, который они поставляют в Англию в долг, как антифашистскую помощь соратникам в борьбе, а та продают его нам, пояснил политрук. Сделал театральную паузу и добавил: «За наличное золото». «Нашел чем удивить», — махнул рукой Раков. «Вот если бы англичанка нам его задарма давала, тогда я бы подивился, в каком лесу медведь сдох».